Всем здравия! С вами Народное Славянское Радио. Сегодня у нас в виртуальной студии находится Алексей Орлов, ведущий, и уважаемый мной человек, общественный деятель, инициатор проекта «Герусия» Вячеслав Сейваль. Здравия тебе, Вячеслав. Здравия будьте, Алексей. Мы поговорим сегодня про миссию «Сталинград. Перспективы русско-германского союза «Герусия». Естественно, первый вопрос от меня. Почему, во-первых, Сталинград, а не Волгоград? Потому что все-таки название сейчас Волгоград, а у тебя так прям Сталинград, миссия, не просто так. И что с этим мероприятием, которое мы сегодня будем рассматривать, связано? Почему вот к этому подошли? Очень интересный вопрос. Чтобы на него ответить, я вернусь в 2018 год, когда мы с моим братом Иваном были в городе Герой Сталинград и находились там. Мне пришла такой позыв, пришел организовать поездку в Сталинград, потому что город Сталинград, как никакой другой город, запечатался в германской душе с такой негативной точки зрения, потому что очень много погибло там с германской стороны. И для многих Сталинград это... Даже, кстати, в советское время называли, когда пропаганда велась с советской стороны, говорили, Сталинград – это Массенграб. А и вот так вот постоянно Сталинград, Массенграб и так далее. То есть это вот на подсознательном уровне, что это массовая могила. И ты же прекрасно знаешь, что в моем понимании русичи и германцы – это единый народ. В свое время были разъединены как на религиозном, так и на языковом уровне. И чтобы их объединить, и прежде чем вообще запустить этот проект, общественную уже организацию, мне пришла от предков информация, что для начала надо организовать поездку в Сталинград, и что-то произойдет на тонком плане, или может на людском уровне, и только тогда, когда это все состоится мирно, и у нас миссия как реализовалась, то только после этого у меня есть, можно сказать так, право для, уже для дальнейшего объединения на юридическом уровне. А Сталинград, как я уже сказал, у людей в Германии с Волгоградом вообще нету никаких ассоциаций, потому что город этот, в котором все происходило, называется Сталинград. Ясно, ясно. Ну и теперь давай уже коснемся самой этой миссии. Вот именно поездка состоялась делегацией германской в дни празднования Победы. Поэтому у меня, как у русского человека, который воспитывался по нашим традициям, по школьным каким-то учебникам, где было рассказано про Великую Отечественную войну, про Вторую мировую войну, как и, наверное, у других, изначально, я сейчас говорю с точки зрения обычного представления, немножко не укладывается. Как так? Немцы приезжают на героический курган, где как раз вот эти же самые немцы, то есть потомки тех, которые воевали, которые хотели занять его, и там вот была Месилова такая, было уничтожение всего, они приезжают, возлагают цветы. Вот для человека, который воспитан в традициях противостояния, это непонятно, как такое может быть. С чего это вдруг немцы приехали в День Победы возлагать цветы на Мамаевом кургане и что-то там такое вот проводить? Вот теперь вот надо с точки зрения обыденного человека подойти к этому вопросу. Ну, для многих такие, эти события уже были давно, и они не могут понять истинные причины. Я их верну в наше время. Вот посмотрите на Украину. 25 лет оболванивания, промывка мозгов, что, по сути, братья идут убивать своих же братьев по крови, по языку. Вот, то есть, вот простой пример с Украиной и с Донбассом. Это показывает, что насколько легко все-таки стравить единый народ или братские народы. Вот. И то же самое, в принципе, было в начале 20-го столетия, что после Первой мировой войны Германию специально опустили, унизили с Версальским договором, и чувство достоинства, которое было у них, безусловно, оно, ну, его ниже плинтуса опустили. Так вот, как раз вот те люди, кто стоят над государствами и управляют этими всеми процессами, они прекрасно понимали, что, скажу так, тот красный проект и красный геноцид, который изначально задумывался с уничтожением монархии и так далее, для этого это был глобальный проект. И Россия должна была служить, просто была началом этого нового, в кавычках, мирового порядка, жесткого контроля. Но так как перехватил Сталин управление и начал выводить Советский Союз из-под их контроля, а это, я хочу сказать, это в первую очередь англосаксонские сионистские элиты, которые за этим стоят или стояли, вот, они начали поднимать Германию, соответственно, и спонсировали Гитлера, оснастили его финансами, потому что ты должен прекрасно понимать, в Ваймарское вот время, когда это было, ну ты вот представь, человек получил зарплату, и если вот он на тачке привез эти деньги и купил что-то же в этот день, то он эти деньги мог использовать. А нет, вот были такие фотографии, люди деньгами топили деньги. Ой, да, печи, соответственно. Да. То есть, это о чем говорит просто? Была гиперинфляция. И у Гитлера появились, вдруг откуда ни возьмись, как говорится, твердая валюта, как в 90-е годы. Ты можешь помнишь, то есть в России же было то же самое. Только доллар курировался как твердая валюта. Вот то же самое в Германии было. И люди, которые пошли туда в партию НСДАП, начали поддерживать, многие просто пошли из-за денег, потому что надо было реально кормить семьи. Но планы-то у тех людей, кто за ним стоял, у Гитлера, у них были другие, то есть стравить русско-германский народ, опять же, чтобы не допустить объединения. Вот, и они сделали колоссальную промывку мозгов. И то наследие предков, которое было и есть до сих пор у германцев. И на следующей передаче мы как раз вот поговорим с тобой о моем посещении германского купала на Родноверов, то вот это вот наследие предков, его извратили, по сути. То есть, ну, я в детали не хочу углубляться, но его извратили, образно говоря, да. И вот этим людям им дали, благодаря промывке мозгов, им дали чувство превосходности, что они самые крутые, то есть их эго раздули. И в Третьем Рейхе использовалась в первый раз такая массовая манипуляция народом, соответственно. И это хорошо, ну, прокачалось, и это мы потом видели в концерты, вот сейчас вот, да, то есть массовые вот эти все сборища, по сути, как это все организуется. В том числе это были уже первые такие тесты с электроникой и так далее. Это было в Третьем Рейхе. И, кстати, многие в России уже тоже слышали об этом, что музыкальный фреквенс, то есть его понизили специально. То есть раньше был более тонкий, а вот как раз, чтобы люди маршировать должны были, да. Специально это, кстати, это в Третьем Рейхе это сделали. Многие это не знают. Да, и это до сих пор еще вот влияет на нас, ну, на всю индустрию. Так вот, они рассказали байки, опять же, подпитывая, что русские враги, ну и тем самым натравили народ. Конечно, были, безусловно, идейные люди, кто шли туда уничтожать недочеловеков. Безусловно, эти твари были. Многие, по крайней мере, чьими потомками тех вот дедов, да, или мужчин я разговаривал, и у нас в нашей поездке была одна женщина, чей отец, допустим, умер в Сталинграде. Да, она его никогда не видела. Ну, вот она рассказывала о матери потом, ну, вот, что передали, соответственно, и вот от многих я знаю, потому что, так как моя просветительская деятельность, она все-таки интерес больше от 45 лет у людей, да, то есть я общаюсь с людьми, кому 80 уже и больше, пересекался уже, да, вот, и они мне все рассказывают, что многие из их отцов, они не хотели идти на войну, а шли или из-за присяги, которую дали, обязательства, которые были перед друзьями, соответственно, или многих просто-напросто так же тоже ставили к стенке и сказали, или ты идешь на войну, или мы расстреляем твою семью. Такое было, и это другая часть этой медали. И вот поэтому, почему на 9 мая, завершу мысль, чтобы коренному населению в России показать, что европейцы, в первую очередь германский народ, он хочет жить в мире, в дружбе, согласии, понимании с русским народом и видит совместное будущее это в союзе Геруси. Я часто употребляю такое слово, что до сих пор идет гражданская война. И многие не понимают этого, подходят в лоб и говорят, ну как же может идти гражданская война, если люди живут в разных странах. Гражданская – это когда граждане одной страны. Говорят, так это как посмотреть. Если смотреть с сегодняшней точки зрения, то да, это какие-то войны между странами. А если мы будем понимать, откуда эти страны взялись, мы придем к единому какому-то общественному движению, общественному объединению, которое называлось «Держава». По разным названиям можно ее определять. Кто-то говорит «Тартария», кто-то говорит «Русь» более широко, которая занимала всю Европу и Азию, и занимала еще вдобавок и Америку, и даже за экватор местами заходила на южную часть. А кто-то говорит вообще, что Русь была целиком вся наша земля. То тогда, получается, это потомки граждан нашей единой когда-то общей страны, общей державы. И в этом случае мы видим на примере, вот опять же ты правильно сказал, Украины, как просто стравить тех, которые братья, воевать между собой. Просто взяли, вот как я приводил уже пример неоднократно, взяли, к примеру, по городу провели линию и сказали, вот эта вот половина города относится сюда, а вот эта относится сюда. До этого это был единый город, там живут одного и того же рода люди, ни одной и той же крови, и все хорошо, замечательно, но провели вот эту разграничительную линию. Ну, сначала люди так это, ну, линия, ладно, что-то такое, обмениваются какими-то там информационными сообщениями, друг другу ходят в гости. Потом линия превращается в уже такое укрепленное сооружение, уже не просто ходить можно, уже надо через специальные пункты проходить. Потом пункты начинают закрывать, потом мальчишки вырастают, там вбрасывают байки, что с той стороны плохие, а с этой стороны, что с той стороны плохие. И мальчишки начинают кидать сначала шишками, потом камнями, потом там еще чем-то еще. И вот таким вот образом вбрасывают какие-то неприятности в сторону своих же братьев, и уже начинают говорить, не-не, це не братья, це там кого угодно. Да нет, это не братья, это там последние гады. И в конечном итоге смотришь, начинается модернизация языка, потом перевод его, там, к примеру, на латиницу, а здесь еще куда-то, потом еще реформы идут, и в конечном итоге через 50 лет мы видим, что люди, которые когда-то были мальчишками и начинали кидаться шишками, у них уже свои внуки, которые уже не просто шишками, а которые уже гранатами кидаться и готовы уже стрелять по той стороне, потому что и язык уже другой, и понятия уже другие, и представления другие, и страна другая, и экономика другая, все другое. А начиналось все с одного города, где жили братья. Вот примерно та же самая история у нас происходит сейчас на наших глазах. Мы видим, как разделяют, дербанят остатки бывшей нашей единой большой державы. И то, что происходило и вот в 40-е годы, да и то, что проходило в Первую мировую войну в начале прошлого века, да и то, что происходило еще до этого. Так что гражданская война не закончена. Потомки тех, кого стравили, продолжают смотреть друг на друга как враги через прицелы. И вот это вот беда, которую нам придется исправлять, иначе нам чего-то как-то вот не видится единого, хорошего, общего и доброго. И я хочу просто подтвердить твои слова о гражданской войне и о единой державе. Многие в России знают, кто такой Рюрик, но многие не знают, откуда он пришел и с каких земель. Да, и эти земли, откуда пришел Рюрик, чтобы, соответственно, править Русью, или которую, откуда, ну, его уже пригласили, да, то есть, а он пришел отсюда, это северные германские земли, ну, там, где ближе к Голландии, туда, в ту сторону. Так вот, просто вот подтверждение того, что когда-то Рюрик отсюда пришел, из Германии в Россию, соответственно, то есть, это была единая держава. И в завершении еще просто один пример. Многие знают или слышали о священном месте Русичи или славян под названием Аркона. Об этом острове писал тоже остров Буян Пушкин, об этом писал. И а где этот остров Аркона, соответственно? Это сегодняшний остров Рюген, который находится также тоже на севере Германии, где раньше стояла Аркона, и Свинтовит стоял, и так далее. Вот просто, опять же, еще два простых примера, которые показывают, что была единая держава, а если еще один пример дальше копнуть, то я видел фильм о кельтах, так называемых. И они показывали, как кельты в Испании жили. Ну и показывали они, какие у них там были сооружения, бани были и так далее. И там был огромный символ рода, ну свастичный знак, именно вот как символ рода практически на каждом здании присутствовал, который показывали. То есть от Лиссабона до Владивостока, по сегодняшним размеркам, как минимум на всем евразийском континенте была единая держава. А если так, то в этом случае надо понимать, что не только Рюрик приходил на восточные земли, но и с восточных земель на западные земли тоже был обмен, и обменивались своими дочерьми, ну, не с точки зрения, как товаром обменивались, а родовые какие-то заключали союзы, и об этом масса в истории, масса в различных писаниях примеров, когда мужчина брал в жены, например, какую-то западную женщину, или, наоборот, западный мужчина брал восточную женщину. Это были родные, породненные, близкие очень рода. И была единая культура. Вот в следующей передаче мы с тобой поговорим про эту культуру. А сейчас давай вернемся все-таки к миссии Сталинград. Итак, с чего все начиналось? Давай я буду прокручивать картинки, чтобы было понятно, о чем идет речь. А ты будешь комментировать и рассказывать. Или ты, может, с чего-то другого начнешь? Хорошо. Я начну с немножко другого. Какая у нас вообще была цель этой поездки в Сталинград? Начну сначала с этого. Ну, во-первых, привести европейцев и германцев в Сталинград, чтобы они прочувствовали, что более 70 лет произошло там. Потому что только тогда, когда человек побывает на Мамаев, в Кургане и в других местах, только тогда он начнет ценить, насколько все-таки очень важен мир, в котором мы сейчас живем. Это была одна из целей. Другая цель – показать было Россию как страну, как культуру, что русский народ не настроен агрессивно против германцев. Потому что здесь, в Германии, на Западе в целом, ведется колоссальная сейчас промывка мозгов, ну до сих пор еще, то есть она же никуда не делась, но только это сейчас очень видно, очевидно, что русские якобы как враги. Вот показать на этом примере, что русские относятся хорошо к ним. И опять же показать русским людям, что германцы хотят жить в мире. И очень главная цель, ну, как я уже сказал, у нас несколько целей было, это... Вот, посетить определенные священные места, чтобы на тонком плане, потому что в первую очередь этот план влияет, уже потом на физическом уровне произошли изменения. И поэтому наша вся поездка, она построена, это не просто так вот поездка, мы взяли там кого-то, да, мы ее специально выстроили по определенной хронологии, и вот поэтому, ну, давай, конечно, пройдемся по фотографиям, и я объясню, и тогда, я думаю, люди более лучше поймут, почему именно поездка так была выстроена. Первое место, которое мы посетили, это недалеко, это Волгоград еще, он же растянутый город. Это место называется Сарепта. Может быть, многие слышали, горчица Сарепта, Россия, да, и откуда это пошло? Екатерина вроде бы, да, еще это была. Она пригласила определенное братство в Волгоград туда, ну или в Астраханскую губернию, как она тогда еще называлась. И вот это братство Гернгутеров, или как оно на германском называется, Гернгута, они организовали свое поселение. Цель какая была у них? Это просвещение, кто там, не калмыки, но вот таких вот степных народов, то есть привлечение их к христианству. То есть с западной стороны их заслали сюда, в Волгоград, ну, в то время, да, официально, чтобы распространять христианство и Библию. Вот. Но когда они приехали туда, они поняли, что они оказались в степях, надо было обустраиваться как-то. И вот эта вот Сарепта, это пример, что как германский народ умеет облагораживать пространство. Они были одни из первых, у кого был собственный водопровод. Вот в самом городе появилось там вроде бы 30 или 50 лет спустя только это. По их примеру, опять же. А они настроили себе быт, строили опять же там и дома, и больницы, ухаживали в том числе за другими людьми. И вот мы как раз вот на этом примере показали, что были и хорошие времена совместного сотрудничества. То есть, как из Германии приезжали в Россию, так и, соответственно, из Российской империи туда. Вот, поэтому именно вот это вот Гернгутер, мы посетили это место. И, кстати, они настолько, они привезли с собой горчицу туда и выращивали ее там. И вот горчица Сарепта в свое время, она даже монополию занимала, что они так хорошо развили это производство. И они обосновали, ну, то есть просвещение и вообще наука, медицина, оно высокий уровень раньше занимало. И Сарепта была первым местом таким вот в этом регионе, где целительные источники были. Только после Сарепты открылись минеральные воды и так далее, другие вот места. А сначала была Сарепта, где опять же вот германцы облагораживали это все. Угу. Но в те времена, надо сказать, что не Волгоград назывался город, а Царицын. Угу. Хорошо. Мы, кстати, посетили древний Царицын также тоже. Показали людям, что Сталинград, он базировался на Царицыне, как его построили. Тоже вот это вот прошлое показали людям. И, кстати, знаешь, я хочу сказать еще, сейчас фотографии нету, но я тебе, если ты хочешь, потом пришлю. Там есть библиотека большая. И там и книги были. Русь изначально, или как-то еще так вот называлось, ну, о Руси. И я зачитал, там в библиотеке в Сарепте стоит книга, или книги о Руси. И я зачитываю пример, что это, по идее, это были братья. Да, как и вот восточные славяне, западные славяне, это все было единое целое. И вот прям удивительно, как эта книга там попалась. Так хорошо, давай пойдем дальше. Итак, следующая фотография, где вот канал, и вы стоите счастливые и довольные, ты впереди. Да, это сейчас мы стоим счастливые и довольные, но я уверен, тогда, когда этот канал строили, а это Волго-Донской канал, там были менее счастливые люди. То есть, когда Сталинград разрушили, первую улицу, которую восстановили сами вот, военнопленные, это была главная центральная улица, и по их желанию эту улицу назвали «Улица мира». То есть главная улица в Сталинграде называется улица Мира. И в этих военнопленных их привлекали к восстановлению города, но и в том числе вот построению Волго-Донского канала. И на его сооружение там порядка 50 тысяч что ли работало военнопленных. Соответственно, и вот благодаря, ну, в том числе военнопленным, этот канал был построен. И мы вот показали им, что их как заставляли работать в том смысле, чтобы они восстанавливали город, то, что они до этого разрушили, или делали вообще новые сооружения, которых до этого не было. После этого мы продвинулись дальше. То есть первый день такой поездки, это у нас вот была Сарепта и Волго-Донской канал. Кстати, там, где Волго-Донской канал, там стоит самая высокая статуя Ленина. Раньше на этом месте стояла статуя Сталина. Потом ее в 60-е годы заменили на Ленина. Так вот, я на примере этого памятника с Лениным показал пример просто, что как троцкисты перехватили власть в Советском Союзе и очернили Сталина, его политику и его достижения. И вот подменная история, что сейчас, я говорю, здесь стоит Ленин, а когда-то там стоял Сталин, показал им просто пример. Так что же. И могу сказать, наша поездка послужила во многом мировоззренческим сдвигом для этих людей, потому что от нас, ну, в первую очередь от меня, вот именно такую информацию о Сталине, они многие в первый раз вообще услышали, что Сталин был не такой тиран, как его на Западе представляют. Угу. Следующая фотография на аллее, где сзади родина-мать и красные флаги вокруг. Следующий день мы посетили мемориал «Родина-мать», ознакомились с ним, и, ну, чтобы побыть, как говорится, в тишине там. И когда мы обратили внимание, когда мы шли, хоть в майках, хоть вот с флагом, и коренное население, то есть русские люди, а просто я хочу сказать, опять же, многие, может быть, это первый раз услышат, у меня по материнской матери все русские, а по отцовской линии у меня все германцы. То есть, поэтому в первую очередь я говорю сейчас как русский человек, и чтобы не было никаких, да вот, что нам тут немцы пытаются опять навязать и так далее. Так вот, мы обратили внимание, что люди относятся положительно. Когда они видели Герусию, а у нас мы специально сделали на майках, ну, сердечки, чтобы было сразу понятно, все-таки сердце такое, оно уже интернациональный знак, и много уже объяснять не надо. И вот пример вот этой вот фотографии, когда парни молодые, которые приехали в Сталинград на майские праздники, увидели нас, сказали: о, можно с вами сфотографироваться? Мы считаем классно, да, и Герусию поддерживаем. Следующая фотография, тоже родина-мать. Когда мы продвинулись дальше туда, к памятнику солдату и родина-мать, многие увидели огромный этот монумент, я, конечно, каждому желаю туда съездить, и прочувствовали эту силу и эту мощь. Во-первых, какой огромный подвиг был, что отстояли Сталинград. А я вот хочу сказать, где вот мы находимся. У нас была экскурсия, у нас специальный человек был, знающий. Ох, она много ведает, конечно, этот человек. Вот. И там как раз вот нам рассказала она примеры. Это вот в этот день как раз вот мы сделали экскурсию по Мамаев-Кургану. И в общей сложности битва Сталинграда длилась порядка 200 дней. И 130 с лишним дней удержали как раз вот немцы вот этот вот, как хюгель это, ну, высоту, эту стратегическую высоту, которой практически весь Сталинград потом простреливался. И она вот рассказывала, что фронт, он проходил в том числе вот по железной дороге, которая там проходит. И пример, вот, за нами сразу же стоит солдат, а потом только родина-мать. И она сказала, почему вот солдат здесь так стоит. Многие даже, я думаю, в России не знают вообще, почему он там стоит. А если встать перед солдатом, то получается, как будто солдат закрывает своей грудью родину-мать. И вот на этом примере, говорю, у меня же мурашки по всему телу. На этом примере, опять же, вот мы донесли мысль до них, что люди здесь стояли не на жизнь, а на смерть. Почему? В первую очередь они защищали свою родину, своих матерей, да, своих дочерей, ну, детей и так далее. Вот. И многие, конечно, кто приехал с нами, они уже изначально здравомыслящие люди были. Но когда они прониклись всем, что там увидели, и вот следующая фотография, как раз вот мы стоим с флагом Герусии, где один вот кладет руку на сердце, то люди как раз вот тогда еще больше прочувствовали и осознали, какое горе было там, на Сталинградской битве. И следующая фотография, на которой видно, где мы находимся уже в мемориальном центре, где вечный огонь горит, и где имена погибших солдат. По сути, это такое количество людей, а там почти 7 тысяч имен стоит. Такое количество людей в среднем умирало в Сталинграде в день. Вот если вы только представить, и когда что погибало, отстаивая, чтобы их потомки жили в свободе, и в своем отечестве по своим уставам, как они считают важным, то только тогда, вот, когда люди были внутри, вечный огонь, и видели все эти имена, могу сказать, большинство людей, которые были там, они просто плакали. Потому что они прочувствовали, какое было человеческое горе, сделано советскому народу. И у многих просто-напросто не было слов, а были просто слезы. И вот когда мы были там, опять же, показав, почему вот мы с флагом в Герусии стоим и с цветами, показать, что люди не хотят войны. И я уверен, опять же, что многие и в то время не хотели войны, да, а шли по разным предлогам. И вот сейчас те потомки тех, кто воевал, они осознают, что была это Стравили. И показывают, опять же, прошлое уже изменить нельзя. Конечно, наша задача сделать из прошлого правильные выводы, но в настоящее время не допустить опять кровопролитной братской войны. И вот там мы это показывали. Да, следующая фотография у нас в музее. Да. После всего этого мы пошли в музей Сталина. Кстати, музей Сталина – это один из немногих вообще музеев о Сталине. И он, этот музей на Мамаев-Кургане находится, я всем рекомендую туда сходить. Будет там передавать Татьяне Александровне привет, это вот гид, который там все это делал для нас. Она рассказывала о Сталине. О Сталине таком, который в западном СМИ вообще не транслируется. Ну, я не хочу в детали углубляться, но вот музей Сталина – это был один из важных элементов донесения до германцев, что Сталин был на самом деле отец народов, и его любили, и он стремился не столько захватить Европу, как здесь ведутся разговоры, что вот Гитлер опередил Сталина, и эта война должна была, то бы напала бы Красная армия. То есть там тоже не так все гладко, как рассказывалось из советской стороны, безусловно. Я, допустим, ну, к примеру просто, я разговаривал с офицером советской армии, а он в свое время был, имел доступ, специальный доступ в библиотеке определенную в Сибири. И вот он рассказывал, что он изучал труды, как уничтожались доты советского руководства, оно дало, советское руководство дало указ на уничтожение дотов на советской территории, чтоб, соответственно, продвижение было более эффективно. И вот он сказал пример, что те доты, которые не уничтожили, они там люди могли обороняться чуть ли не годами в них сидеть, а их просто взять не могли. Настолько крепко они были сделаны. Поэтому вот. Что касается Великой Отечественной войны, кто, как там, это, я считаю, это надо, конечно, еще это разбирать и более, так, более глобально к этим всем процессам подходить, потому что, как и с одной, и с другой стороны, было то, что нам не рассказывают или осознанно умалчивают официальная история. А вот многие не знают в Германии, что Сталин не дал англосаксам реализовать так называемый план Кауфмана. То есть, скажу для тех, кто в России это еще тоже не слышал, эту новость или эту информацию. После окончания Великой Отечественной войны англосаксам один еврей предложил план стерилизовать все германское, то есть Кауфман у него фамилия была, стерилизовать все германское население, мужчин до 65 лет, кто возрастом, а женщин до 60 лет. Всех стерилизовать, чтобы так называемый германский вопрос раз и навсегда закрыть. Англосаксы согласились. Когда этот план предоставили Сталину, он сказал, Гитлер приходит и уходит, но германский народ, он останется. Я воевал с вермахтом, да, а не с германским народом. То есть он тем самым дал понять, что он не будет этот Кауфман-план реализовывать. И по сути, благодаря тому, что Сталин сказал «нет», есть еще германский народ. И я говорю, немцам рассказываю здесь, я говорю, люди, по сути, вы должны в каждой деревне стоять, должен стоять памятник Сталину, да, за то, что он спас ваш народ. Потому что если бы нет, то точно бы англосаксы бы их стерилизовали. Да. Идем дальше. Следующая фотография. По смыслу это правильно было. Наша задача была, это примирение, как я уже сказал, русского и германского народа. И в Сталинграде есть место, называется Площадь Примирения. В начале 90-х годов там возложили крест и сделали так, ну, небольшую площадь. Это площадь Пушкина называется, и там вот часть на этой площади, это типа Площадь Примирения, такой клочок небольшой. Там ни вывески, ничего не стоит, но вот мы сделали призыв, записали видео, я на русском языке сказал все это, что мы представители Европы, люди из Германии, Австрии, Швейцарии, приглашаем людей 10 мая на площадь примирения. чтобы ну, примириться и объединиться, соответственно, да, чтобы показать войны войнами, а надо выстраивать мир и дружбу между народами. И вот, вот этот ролик мы распространили всяких, ну, по всяким группам ВКонтакте. И могу честно сказать, немножко разочарован, что только пришло пару человек. Мы ожидали более такого большого наплыва, что люди проявят со своей стороны. Ну, значит, так должно было быть. Вот. Хорошо, пойдем дальше. Ну, теперь колокол. 8 мая мы специально поехали на майские праздники туда. 8 мая мы поехали в Росошки. Росошки – это самые большие кладбища, ну, германское кладбище, которое еще работает. И надо представить, что вот там, где мы стоим, это советское кладбище, советский мемориал. А напротив, получается, через дорогу, да, там как раз вот германский мемориал, где захоронено более 170, что ли, тысяч людей захоронено. И сначала мы посетили советский мемориал, и очень символично так получилось. Мы купили 1000 гвоздик, и венки у нас были. Прежде чем ехать в Сталинград, за пару дней до этого, я по своей базе, так как я общественный деятель, дал просто клич, сказал: люди, кто не смог поехать с нами, а хочет принять участие, чтобы мы от его имени возложили цветы и венки, может пожертвовать, ну, скинуться просто-напросто. И за короткое время, очень, там, за пару дней всего было, порядка 30 человек приняли участие, и в общей сложности 700 или 800 евро люди, ну, скинули. И на эти деньги, в том числе, мы купили венки, цветы, ну, как и на свои, но в том числе на их, потому что мы сделали очень важную такую миссию. Я сейчас на следующей картинке, я потом ее расскажу. А получилось так, что 8 мая на советском кладбище в Росошках проходил определенный митинг. И получилось так, очень символично, что мы подошли вот в последнюю минуту, когда последние люди уже возлагали цветы. И это даже показывали там, ну, по телевидению, засняли все это у нас, это есть ролик этот. Подходим, вот они возлагают цветы, и как раз вот подходим мы, как делегация из Германии, с венком, что за мир, дружбу, и возлагаем венки, венок, вернее, и цветы. И вот как раз вот там вот люди, которые приехали именно вот почтить память советским солдатам, они увидели нас, что мы приехали, и тоже почтили память тех людей, которые погибли, по сути. Там молодые люди смотрели, ну, сколько лет это было, 19-20 лет парням. И это когда люди видят, что какой возраст, то они прекрасно понимают, что вся эта нацистская пропаганда о нелюдях и так далее, это все это была ложь и провокация, как говорится. И вот мы сейчас стоим над в советском мемориале, и символизирует эта женщина, что вот колокол, который она держит, но он без язычка. То есть там не проводить свое время. После того, когда нас пригласили на совместный обед, те организаторы митинга, и мы хорошо пообщались, мы пошли на германское кладбище напротив. И там, на германском кладбище, и туда свозили со всего, от Ростова до Сталинграда, вот эта вот весь территория, туда, можно сказать, свозили людей, ну, те, кто уже померли. Но там стоит 176 кубов с разными именами. На каждом из таком камне, куб, 900 имен, что ли, стоит. То есть это те, кто или без вести пропал, или погиб. И мы сделали такой символичный акт тоже. Вот дань памяти тем, кто там погиб, от тех людей из Германии, кто действовал по зову сердца своему, скинулись, пожертвовали. Мы возложили на каждый из вот таких вот кубов, возложили по, как минимум по одной гвоздике. И когда мы там были, до этого мы когда были на Мамае в Кургане, мы делали определенный ритуал, я бы так бы сказал бы, очень, очень интенсивно все это было. Это, кстати, как раз было, когда упал сухой суперджет в Москве. Это как раз вот в этот день было. Это было или 5, или 6 мая. Вот. И мы видели, когда мы были на Мамае в Кургане, когда делали этот ритуал, что прям как образовалась такая как воронка, и вот прям как души как улетают. У нас были люди некоторые, кто видящие. Да, и прям многие видели, что прям их как воронка засасывает. И вот портал был, что с того места освободили их. Образно говоря, так как в фильме «Полтергейст». Может быть, помнишь, такой там Каспер такой вот был, и вот он так вот летал. И вот я вот в том числе такую картинку видел, прям как со всех сторон их прям как засасывал в эту воронку и вот уносило. И в том числе это была одна из главных миссий, а именно вот освободить еще запертые души там. И когда мы были на германском кладбище, мы уже не чувствовали необходимость сделать там вот такой вот обряд или ритуал, чтобы по освобождению душ. Уже чувствовалась легкость. И для нас это был хороший знак, что на тонком плане вот этот груз, который давил, он стал легче уже. И люди, которые были с нами, многие ходили и смотрели, кто погиб, какие фамилии и так далее. И вот мы, допустим, с братом смотрели, как я уже сказал, вот по отцовской линии у меня все германцы, которые на Волгу в свое время эмигрировали. И мы нашли 5 или 6 представителей рода Зейвальд. То есть на германском языке у меня род Зейвальд. И вот в том числе эти люди сложили свои головы в Сталинграде. Так, идем дальше. Общая фотография. Здесь много людей. Да, и когда мы были на германском кладбище, мы там задержались, и получилось так, мы встретили одну группу. Это группа с Пензенской области, танцевальная группа, молодые люди. И они когда увидели, что мы из Германии, вот Герусь, что мы выступаем за это, и попросили меня, я еще пару слов сказал, и они настолько прониклись всем этим, что вот руководители их, они поддерживают это, что тоже они понимают, что были трагические времена, но их уже не вернуть. Главное сделать правильный вывод, отпустить эту обиду, потому что те, кто шли, они были фашисты. Да, многие из них, как я уже говорил, изверги, а те, кто потомки сейчас живут, да, они, как говорится, на германском языке «Дикёнигстафёр», то есть они не могут уже ничего сделать, они только могут изменить эту ситуацию к лучшему. И как раз вот эти вот люди, они поддерживают эту идею, что надо сейчас нам трудиться на объединение и на продвижение мира, потому что мир тоже стоит в критической ситуации. И вот следующая картинка, которую ты видишь, зрители увидят. Танцуют танец. Да, да. Да. И вот представь, как символично получилось, что я попросил их станцевать, я говорю, танцоры, а могли бы станцевать? Они говорят, хорошо. Они вот пошли, сделали экскурсию на германском кладбище, на этом для них. А потом, вот на это вот, представляешь, вот эта вот дорога, и слева это, получается, вот если смотреть на эту фотографию, как спереди, слева это германское кладбище, а справа это советское кладбище. И вот посередине на этой дороге танцуют молодые ребята и девчата в знак уважения и вообще мира объединения России и Германии. И потом, когда мы все это там побыли, это очень символично было, это прям для многих их так зацепило. И символично очень получилось, что мы на дороге были, и они танцевали, и за, получается, за ними ехала машина. И один из наших участников, ну, он называется Друид, он ринулся туда, к машине. И вот так вот, как вот шел, стоп, чтобы машина остановилась. И, ну, они уже просто хотели заканчивать, потому что, ну, машина едет, надо пропустить ее. И вот она, русско-германское, как говорится, взаимодействие, что один дополняет другого. И вот получилось хорошее мероприятие. И один из участников у нас, он танцует байерские танцы. И мы договорились, что когда-то приедем к ним, и они покажут уже байерские танцы, так называемый шуплатлер, уже там. То есть, и вот одно из, как мы хотим объединять Россию и Германию, это на культурном приоритете, чтобы объединение коллектива из России сюда, из Германии в Россию назад. Потому что мы считаем, культура – это интернациональный язык, который понимает кругом. А какой танец они танцевали? Какой-то казачий. Хорошо. Следующий, переходим в фотографии? Да, переходим. Мы в этот день, 8 мая, посетили 4 мемориала. Как я уже сказал, главное, это было Росошки. Так, советское кладбище, германское кладбище, а потом еще одно советское кладбище, памятник, и австрийский мемориал, так называемый Шип. И вот мы когда были на Шипу, и у нас очень символично так получилось в нашей поездке, опять же, это был хороший знак, что предки с нами и помогают нам. У нас все прошло гладко, о чем я вот говорил, что миссия в Сталинград, она удалась. У нас были представители из всего германоговорящего пространства. То есть вот он, этот вот человек из Берлина, парень молодой, а девушка это из Австрии. Но и была в том числе и из Швейцарии. То есть Швейцария, Австрия, Германия. Все германоговорящее пространство были представители на этой поездке. И вот, когда вот мы были на Шипу, это вот символично, за что люди выступают. Хоть в Австрии, хоть в Германии, мир с Россией навсегда. Замечательно. Так, еще фотография. Здесь уже несколько флагов. 9 мая мы пошли на акцию «Бессмертный полк». Это вот сейчас эти фотографии, которые будут, это 9 мая. Как я уже сказал, мы пошли туда и стояли вдоль, получается, главной улицы, где люди шли и кричали, ну, люди там махали друг другу, дружба, мир, да, тем самым просто показать, что вот, те люди, кто шли со своими предками, что... чтобы они видели, что германцы сейчас настроены мирно и дружно. И могу сказать следующее. Два раза только кто-то прокричал из толпы «Гитлер капут». Да, а ему в обратную наши кричат «Да-да, капут!». А интересно, что еще? Третий, кто... ну, можно сказать так, прокричал или открыто прошел с миной, что злобной миной, я бы так бы сказал бы, и прямо чувствовалась негативная энергия в сторону этих людей. Это был один из представителей православной, так называемой русской православной церкви. То есть поп один шел, и он шел с табличкой, а вот вы посмотрите на него! Да, и, ну, это еще так, кое-что сказал. А так во многом народ приветствовал, и вот ты видишь, вот пример, один к нам подошел, узнал, когда мы из Германии, это советский солдат, который в свое время воевал в ГДР, служил в ГДР. И вот он со своим ГДРовским флагом, да, сразу присоединился к нам, очень многие люди подходили к нам, фотографировали с нами, и это опять же был вот пример, что и с русской стороны, большинство настроено положительно и миролюбиво германскому населению. И так получилось у нас, я просто завершу мысль, мы хотели с братом пройти с прадедом нашим по материнской линии. Он, звать его Василий Маркович, вот, он воевал на японском фронте, а другой мой прадед, тоже получается брат его, да, он воевал на западном фронте, был танкистом, его подбили, ему пришлось 12 операций на глаза перенести. То есть серьезно пострадал. Вот. И получилось так, то, что у нас не получилось с братом пройти в бессмертном полку с нашим прадедом. Но я потом скажу кое-что интересное вообще еще получилось. А так, бессмертный полк, конечно, сыграл очень мощный эмоциональный эффект, произвел на людей, когда они увидели, какие люди вообще там принимали участие, отстаивали. И вот оно подтверждение, что вся эта пропаганда о недочеловеках не имел места. Хорошо, а вот я коснусь немножечко твоей истории, твоей семейной истории. У тебя предки в Россию на Волгу приехали когда? Точно не могу сказать. Вот просто нету информации. Мы исходим из того, что это было конец 18-го, начало 19 века. Но другими словами, это обрусевшие немцы, которые были, придерживались культуры Германии, но при этом говорили по-русски и знали традиции России. И вот мне интересно, когда началась Вторая мировая война, Великая Отечественная, есть какие-то данные о том, какая была их реакция и как они участвовали в этом процессе, будучи в Советском Союзе? Ведь известно, что к некоторым немецкоговорящим были репрессии применены и переселения, потому что не доверяли, потому что думали, что немцы некоторые могут перейти на сторону немецко-фашистских войск. Я тебе могу сказать, что Поволжье немцы, их колонии, они жили в Советском Союзе, но у них было, как можно сказать, свое государство, у них были свои школы на германском языке, свое радио, свои газеты на германском языке. И из всего населения порядка 500 тысяч, в Поволжье когда было, порядка 350 тысяч это были немцы, составляли. Так вот, когда вермахт подходил к Сталинграду или к Волге в целом, были до этого планы советского руководства по переселению людей в Сибирь, потому что надо было заселять Сибирь. И первые переселения начались уже до этого, то есть до войны, да, уже немцев начали туда переселять. И когда войска уже подходили, соответственно, вермахта, конечно, было опасение, что часть населения просто-напросто перейдет туда. И якобы, как была проведена такая операция тоже, забросили советских солдат в поселение немцам, и, ну, что они как будто бы солдаты вермахта. И попросили, чтобы они их спрятали. Ну и они их спрятали так, что советские солдаты, когда они пришли в эти деревни, не нашли их. Ну и они поняли просто, что если враг подойдет, то многие просто будут, ну, будет внутренний фронт, который надо было избежать. И в том числе и поэтому вынужденной причине было переселение в Сибирь, в Казахстан. Вот почему, к примеру, я родился в Сибири? Да, потому что моего деда и их семью вообще в целом депортировали с Волги в Сибирь, забрали все имущество. Кстати, немцы, это были немцы Поволжья, это единственные те, кого, ну, не реабилитировали. Допустим, там вот татарам возвращали территории, там, и многим другим. А вот немцам, как забрали у них, да, и так и даже и Поволжье, ну, не, автономию не вернули, им, образно говоря. А Ельцин сказал, когда в 90-е годы, вот, на бывшем полигоне выставляйте свою автономию, где тестировали, там, взрывали и так далее. Так вот, мой дед, могу сказать, он до 16 лет вообще не знал русского языка. И это большинство было людей. И мой отец спросил у деда: отец, скажи, пожалуйста, вот если бы пришли солдаты вермахта, что бы ты бы сделал и на чьей стороне ты бы воевал? Я могу сказать, я говорю, вот личный опыт моей семьи. Да? И мой дед моему отцу сказал, я бы стал бы воевать на стороне Советского Союза. И мой отец спросил, ну почему, это же там типа немцы были и так далее. А он говорит, Простой ответ сказал. Они пришли сюда с агрессией. В этом случае они агрессоры. И зло надо было, как говорится, отбивать. Не мы пришли туда и начали навязывать с оружием. Если, говорит, вот мы приехали сюда, когда с миром, да, облагораживать территорию, жить в мире, дружбе, то это одно. А когда они пришли уже с оружием, то это уже другое. И вот был простой лаконичный ответ моего деда. Я бы воевал на стороне Советского Союза. И у меня есть книжка, которую написал один алтайский русский немец, где доказывается пример, что в советской армии даже на высоких постах многие российские немцы воевали на стороне Советского Союза. Хорошо. Переходим к следующей фотографии. Опять мемориальный зал, вечный огонь, флаги. Это 9 мая. Мы пришли также тоже возложить цветы к вечному огню. И видели реакцию людей. Конечно, у многих было, что как вы можете позволить прийти себе на наш священный праздник, на 9 мая. Вот немцы все равно это подсознательно, это и фильм, это история, это и сейчас СМИ постоянно подогревают, вот Европа против, вот фашисты, фашисты. Хотя они не говорят, во многом это элиты воду мутят. Народ простой, он страдает так же, что здесь в Германии, да, от элит и от всего беспредела, который здесь происходит. Так вот, мы видели, как лики, как и добрые, и доброжелательные, но и менее доброжелательные. Но 9 мая, почему мы именно пришли туда посетить память людей, которые воевали, это знак уважения и благодарности за то, что они положили свои головы и жизни, по сути, отвоевали мир для всего человечества. Потому что если бы гитлеровские войска победили, а с ними западные элиты и глобальные, которые за этим стоят, то мир был бы совсем другой уже сейчас. И русские люди, многие, которые там были, а там же видно, прям там толпы, это там бесконечный поток, вот прям бессмертный полк, вот он шел, и туда люди шли на Мамаев курган. Они относились благосклонно, то есть фотографировались так же тоже с людьми, обнимались, многие приходили, общались, и вот это вот межкультурное народное общение, оно очень важно для нас было. И в этот именно день показать, что русский и германский народ должны все-таки жить в мире и в дружбе. Это знаешь, я вот вижу как. Это как вот в семье. Есть два брата. Подрались. Как говорится, поставили фингал себе и нос разбили. Было. Но всякое бывает в жизни. Надо сделать из этого выводы и, как говорится, идти дальше. И я сейчас озвучу мысль одну. Потом, может быть, как в другой передаче сможем обговорить с тобой этот вопрос. Вот слово «победа» – это, по сути, это что? Если разобрать слово, это после беды. Да? Сначала беда, а потом уже победа. И где победа, там есть и проигравший. По сути, как русский, так и германский народ, они остались оба проигравшими. Хотя битву выиграли советские солдаты, но если посмотреть по факту, то миллионы жертв и с одной, и с другой стороны. И когда люди бились и, не жалея живота своего, отстаивали свою родину, по сути, они-то бились-то и воевали не ради победы как таковой, то есть это была цель, да, победы, но победа для чего? Чтобы был мир. И у нас в Германии есть понимание, что, у нас концептуалов, есть понимание, что германский народ, его завели так называемое в тупиковое развитие. туннельная, да, где чувство вины, которое англосаксы вместе с сионистами навязывают им, оно укоренилось уже в генах. А народ, который чувствует себя виновным, он никогда не сможет обрести свою силу полноценную, пока на нем будет клеймо этой вины. Хотя именно истинные виновники, их не судили на Нюрнбергском трибунале. И, ну как вот, если говорить о Герусии, то надо выводить и в том числе спасать германский народ. И один концептуал предложил хорошую идею, чтобы 9 мая объединить вот русских и германцев, отмечать не только День Победы, да, День Победы над кем? Над фашизмом и так далее. Но это шестой приоритет. Опять же, это самый низкий, это война. А вот 9 мая отмечать День Мира. Потому что, по сути, вот с этого дня, ну, можно сказать, на вот, европейской части, на японской стороне это дальше были, уже дальше, соответственно, события. Но именно вот 9 мая отмечать День Мира. И тем самым этот праздник может послужить, как говорится, ну, противоположным тому, что сейчас Германия навязывает вот то, что так, да Зигас, здесь, ну, День Победы, вот над вами и так далее, все это. А по сути, это День Победы был на то время над фашистской Германией, но вот в нашем понимании вот предложение, может быть, или сейчас, или потом обсудить это, отмечать этот день как День Мира. Понятно. Вопрос по этой фотографии по двум людям. Первое, это я уже неоднократно на разных фотографиях вижу, стоит женщина с проблемами опорно-двигательного аппарата. Вот все-таки Мамаев курган – это высоко, это далеко идти, трудно идти, подниматься. Почему она вот с таким упорством везде присутствует и продвигается? Ведь, наверное, нелегко там ходить-то. Нелегко. Это вот, кстати, женщина, она из Швейцарии. Она до этой поездки, она вроде бы 3 или 4 месяца, у нее была тяжелая операция на ноге. Но несмотря на это, она набрала себе силы и поехала с нами. И на удивление бежала впереди планеты всей. Мы думали, она там где-то сзади будет, а она там впереди всех. Вот, и то есть даже и такие физические проблемы, которые для многих послужили бы, чтобы остаться дома, для нее это не было преграда. Почему? Потому что люди чувствовали сердцем, что это важная поездка и хотели принять участие. Второй вопрос у меня по вот этому костюму, который явно европейский костюм, и как он воспринимался в дни Победы теми, кто видел, потому что, ну, костюм похож вроде что-то от сарафана есть, но явно, что это европейский, да, костюм. Это традиционная такая южно-германская, это вот женщина, это из Австрии, а вот австрийцы и баварцы, это по сути, это вот единый род, и у них культура похожа, и вот одежда, это их традиционная одежда, и она вот, ну, в этот день, опять же, вот как день, ну, праздника, одела вот эту вот одежду. И, в принципе, воспринимали нормально. Ты рассказывал, что там еще был один человек, который тоже ходил в одежде, в элементах одежды своей национальной. Как его воспринимали? Вот, этот человек стоит сзади, вот, между женщинами, самая высокая голова, можно сказать, сзади. Это баварец, Франц Йозеф его звать. Он, его как воспринимали? Ну, не воспринимали агрессивно, вот, что прям вот какое-то. Но был такой интересный случай один. Мы 9 мая раздавали гвоздики, чтобы люди, те, кто там, ну, забыл или не купил цветы, имели возможность возложить цветы. И там кому-то это не понравилось, доложили полиции, что вот якобы там какой-то ряженый ходит и раздает цветы. Потому что многие там как раз в этот день продают всякую всячину. Ну и восприняли неоднозначно вот его действия, что вот он цветы раздает. А именно вот одеяние его, многие позитивно, я ни одного не слышал, чтобы кто-то подошел и именно нам сказал: вы что, фашисты, совсем обнаглели? Такого не было, наоборот, на позитиве. Понятно. Переходим к следующей фотографии. Опять музей. Да. В Сталинграде есть музей интересный, дети музей Сталинграда. И мы там побывали и видели, в каком плачевном состоянии. Вот Францёзов, о котором мы сейчас говорили, он сам плотник, у него руки, ну, еще половина моей руки у него такие. И вот он сразу зашел, ага, так, а как тут можно помочь? То есть уже с такой мыслью, как помочь? И вот одно из, соответственно, это помогать, ну, таким вот учреждениям, они делают важную работу. Они рассказывают ученикам, рассказывают просто так тоже туристам, как чувствовало себя простое население. То есть многие просто говорят о войне, там вот взрослые, а о детях мало кто говорит. И вот они, дети музея Сталинграда, рассказывают как раз об этом. И 10 мая, это уже 10 мая, мы пообщались и пришли к такому выводу, помочь этому музею. Потому что они, ну, не бюджетное учреждение, а на таких простых хлебах и в определенные вещи в плачевном состоянии. И мы совместно скинулись вот группой, и те, кто из Германии тоже пожертвовали, Алексей, и мы, вот у меня две цифры крутятся, или 42, или 48 тысяч, вроде 48 600 рублей мы пожертвовали этой организации, потому что они делают важное дело. И вот сейчас хорошая у нас дружба завязалась так, и потому что дети – это наше будущее, и вот как раз вот на детском уровне они готовы пригласить к себе из Германии, мы их опять же готовы. Но вот это вот наш знак благодарности был, ну почти 50 тысяч мы им пожертвовали. Хорошо. Далее, возложение цветов. Следующая фотография. Вот это как раз вот памятник примирения, площадь примирения на площади Пушкина, где мы возлагаем цветы. Мы договорились, но мало кто пришло. Ну, мы, самое главное, мы там были, мы сказали, мы там будем, там с 2 до 4 мы там были. И зато очень интересные разговоры получились, так как, ну, мало народу пришло, всего пришло 3 человека. Это вот следующая фотография, если ты ее включишь. Это Ярослав, один казак, он увидел обращение и пришел то, что пригласил друзей, но друзья мало проявили интерес. И вот интересный человек, мужчина пожилого возраста, он представитель народно-освободительного движения НОТ в Сталинграде. И он обратился к нашему совместному знакомому Дмитрию Тарану, чтобы он дал контакт мне, ему со мной, соответственно. И получилось так как раз вот то, что вот мы в Сталинграде были, и он пришел к нам. Алексей, как сильно было мое удивление. Если ты вспомнишь, я пару минут назад сказал, что по материнской линии вот мой прадед Василий Маркович воевал тоже Великую Отечественную войну. И у нас на бессмертный полк не получилось пройти с его портретом. Как сильно мы были удивлены, когда приходит этот мужчина. Представляете, день добрый, Василий Маркович. Вот. Мы с братом стоим, просто были, ну, ошарашены. Но вот я, по крайней мере, еще в своей жизни не встречал Василия Марковича. Да? Именно вот, потому что, ну, Марк все равно уже такое более старое имя. И мы 10-го стоим там на площади примирения. Он говорил, ну, значит, предки точно послали. Да, неизвестно. Вот. И он, ну, Василий Маркович, день добрый. И... Удивительно, удивительно. Очень удивительно. Вот, и на площади примирения мы пообщались, и те немногие, кто пришли, они прекрасно понимают, что нам, наша сила, русичей и германцев, только в объединении. Подрались были, но эту рану надо так же, что же не надо постоянно ее, там как бы сказать, знаешь, туда соль постоянно сыпать, а наоборот, то, что вот мы приехали, для чего, чтобы этот вот, образно говоря, этот прыщ, чтобы его выдавить, чтобы эта рана, которая до сих пор присутствовала, чтобы она, ну, когда-то зажила. Потому что, ну, сейчас отмечают там этими боевыми действиями, там, вот, наполеоновскую, там, эту вот войну. Ну, на французов же злость никто не имеет. Вот французы гады и так далее. Ну, к примеру, да, в Первую мировую миллионы погибли. А вот Вторая мировая, она, ну, еще близко, да, еще некоторые даже люди живы. Я понимаю, это пройдет время. Вот, но мы хотим, чтобы это зажило. Но мы как раз вот хотим этому способствовать, чтобы быстрее пришло нормализация отношений. Вот, и вот как раз следующая картинка, она этому подтверждение. На Бессмертном полку мы познакомились с человеком из Ночных волков сталинградских. Ну и мы с ним поговорили, с Андреем, и, соответственно, пообщались. И спросил его, можем ли мы прийти к вам. Да, потому что в Германии тоже о Ночных волках плохое рассказывают. Они говорят, конечно, приходите. И мы пообщались. И очень символично был разговор у нас, тоже душевный. И когда один из участников спросил и главного вот, Ночных волков, скажи, пожалуйста, а насколько ты считаешь нужным объединение России и Германии? Он сказал простые слова, я буду коротко, это важно. И вот одним это важно, в принципе, он все описал, суть тех здравомыслящих людей, которые понимают то, что сила наша в единстве и в совместном союзе. По сути, мы восстанавливаем единый род, который когда-то был разделен. И вот следующая картинка, где вот мы с братом. У нас одно из... Мы... Как у нас? Культурно, объединительно. Что нас объединяет вообще? Это культура, но это и природа. И вот один из наших участников привез с собой из Германии 3 дуба. А вот у германцев, у них как народ, у них ассоциация с дубом. Говорят, die deutsche Eiche. То есть, да, вот германский дуб. И вот он как раз вот символично привез с собой 3 дуба. И вот если ты включишь следующую картинку, как раз вот мы, вот этого вот мужчина как раз вот этот вот в белой майке, который сидит, и на следующей фотографии его будет видно, это как раз вот его дубы, которые он привез. И когда мы этот вот символический акт делали, а кстати делали мы это на территории вот этого вот музея «Дети Сталинградской битвы», или «Дети Сталинграда», вот он называется, где вот мы им до этого пожертвовали почти 50 тысяч, и на их территории мы как раз вот посадили 3 этих дуба. И один из наших участников, он сказал очень символичную фразу, он говорит, раньше, и вот я вот, ну, когда копал, и вот он сбоку стоял, как раз вот на этой фотографии видно, и он говорит, Вячеслав, я скажу сначала на германском, он говорит, Вячеслав, früher hat man hier Löcher gegraben für Schützengräber, und heute graben wir ein Loch, um Bäume zu pflanzen. Переведу, он говорит, Вячеслав, раньше, говорит, здесь копали ямы, чтобы делать траншеи. А сегодня мы, говорит, роем ямку, чтобы посадить деревья. И вот это вот символично очень было его высказывание и вот это вот, что мы сделали. Потому что, когда мы будем садить совместно деревья, а именно облагораживать нашу территорию, я считаю, что это правильное действие. И мы, когда были в Рассошках, а надо представить, это было в степи. Кстати, скажу еще одну мысль. Когда мы были в Рассошках, мы договорились там, что сможем облагородить территорию, посадить деревья, засадить цветами, все это, чтобы там опять жизнь появилась, потому что там, ну, степи. Я сам в Саратовской области жил в 90-е годы, когда пытались восстановить Поволжье немцев. И вот завершу сейчас вот этот вот, отрывок. Когда мы были на австрийском мемориале, и там, вот где шип этот, и там получается так, что этот шип стоит, и видно еще до сих пор эти окопы остались еще с тех времен. И вот Франц Йозеф, который плотник, соответственно, участник из наших был, он сел в один из окопов. И у меня вот интуитивно такое было, что мне тоже надо сесть в окоп. И я сел, можно сказать, в соседний окоп. Я вот так вот сижу, ну, присел и так вот низко, я смотрю на него. Я просто представил, что как это вообще это было. И мы потом с ним поговорили, и, а он живет от меня, получается, здесь 30 километров. Вот, Алексей, вот ты вот представь картину, да? Я живу в одном из прекраснейших мест на Земле. Вот тот, кто был в Германии, в Баварии, он знает, где замок стоит, Шлосс Нойшванштайн, всемирно известный замок. И я живу недалеко от этого замка. Вот я вот сейчас вот где живу, у меня луга зеленые, лес, горы. Представляешь? То есть, по сути, рай на земле. И тот, кто вот когда-то воевал 70 лет назад, я могу представить, когда он сидел в холоде зимой в этом окопе, и он понимал то, что он сидит в степи, где там завивает и так далее. Да, вот тогда я уверен, то, что люди осознали то, что их просто-напросто обманули и завлекли эту войну. И вот когда я сел в этот окоп и смотрел на Франц Йозефа так же тоже, и я тогда понял, какое все-таки это было безумие реально 70 лет назад, более 70 лет. Вот, после того, когда мы посадили деревья, там было мероприятие, ну, от этого вот, от этого музея, так как они занимаются детской работой, там пели песни. И вот мы к ним пришли и совместно попели также тоже песни. И они очень рады были нашему приезду. Да, и мы их просто попросили, что если они дальше будут петь песни, ну, они будут, чтобы подходили к нашим дубам. Да, и также тоже пели для них доброжелательные песни. Хорошо. Дальше начинаются встречи с ветеранами, насколько я понимаю. Это не ветеран. По сути, это как это ветеран, можно так сказать, но это не ветеран именно боевых действий. Эта женщина, ее звать Валентина Павловна. О ней мы узнали, когда были в музее «Дети Сталинграда». Они рассказывали там, как вели себя дети, и рассказали очень трогательную историю, что некоторых детей, которые подходили под параметры, в кавычках, арийства, на фашистского толкования, их брали просто-напросто и увозили в Германию. И над ними там делали опыты. И вот она говорит, такой человек еще жив. И ты представляешь, она вот нам рассказывает об этой женщине, от Валентины Павловны. И это как раз вот живая, можно сказать, ну как, в том смысле, история, легенда и так далее. Вот эта девочка в возрасте 3 лет была насильственно увезена в Германию. Она рассказывала, что над ней ставили опыты, опыты, брали кровь и так далее, то есть изучали их, вплоть до того, что из-за этих всех опытов она стала бесплодной, то есть у нее не было ни детей, но она уже в логичном возрасте соответствующем. Но как сильно, как начала она говорить на германском языке, когда... Вот следующую, если ты фотографию покажешь, когда она рассказывала о своей германской маме, она говорит, meine deutsche Mutti, и как только она говорила deutsche Mutti, у нее сразу слезы на глазах. А что это вообще за мать ее, которую Валентина Павловна любила больше, чем свою родную мать? Когда американцы освободили Тюрингию, они сказали, чтобы местное население взяли себе детей определенных. И вот когда Валентина Павловна увидела эту женщину, она вцепилась в ее в ногу, и эта женщина ее потом взяла к себе, приютила. И она уже, как ты видишь, она в преклонном возрасте тоже была, и она понимала, что рано или поздно советские войска, это все, освободится все равно. И она уже, представляешь, коренная немка в возрасте, которая уверен в своих братьев, может быть, сыновей пришлось ей отправить на войну, она приютила русскую девочку и обучала ее русскому языку. Представляешь, чтобы она не забыла свой родной язык, потому что она понимала, что рано или поздно она вернется. И вот эта вот сердечность, доброжелательность, вот Валентин Павловне это был вот классический пример, что с одной стороны были изверги, да, нелюди, А с другой стороны, простой народ и простой люд, ну, сердце-то есть, и, как говорится, на правильном месте. И это настолько вот трогательно было. И вот если ты вот поставишь завершающую фотографию, когда мы были у Валентины Павловны, она рассказала, они государственное телевидение снимало интервью, и мы были там вот у нее, что она уже, ну, ходить не может. И, ну, очень трогательную историю рассказала. Она очень просила, чтобы мы приехали. Она, когда узнала, что группа из Германии хочет с ней увидеться, она очень рада была. Они нас не хотели отпускать, там накормить нас хотели. Ну, очень сердечно нас приняла. То есть, что, несмотря на то, что фашисты сделали ей, по сути, исковеркали ее жизнь, да, но она не имела зла и злобы на германский народ, потому что вот эту вот противоположность ее Deutsche Mutti, как она называла, очень любила и очень к ней хорошо относилась. И после того, когда мы переговорили с нашим коллективом, мы и вот другие люди, которые тоже пожертвовали, как я говорил, мы Валентине Павловне 18 тысяч, что ли, дали на медикаменты, ну, чтобы у нее жизнь. Немножко хотя бы, чтобы у нее жизнь стала получше, как могли. Но самое главное, она, конечно, хотела общения и контакта. Очень трогательно она была, что мы приехали. Именно что ради нее, наша вся группа, мы это запланировали, приехали. Но это был, по сути, это уже был... Так, это было, сейчас я тебе скажу, 10-го. Это уже был последний день. Вот. И после этого всего мы поехали, вот завершающую фотографию, поехали в украинский ресторан, Шинок называется, ну, показать германцам вообще славянскую культуру, кухню. Очень понравилось им. И доброжелательность, как и персонала, как и народа. И вот на этой позитивной нотке, можно сказать, наша поездка завершалась, и в целом миссия Сталинград в нашем понимании состоялась. И, может быть, мы не объединили сейчас прям два народа и два братских народа, но я уверен, что наша поездка, она послужила тому, что люди, по крайней мере, начали задумываться. Но все-таки я уверен, что чуточку мы... приблизились к тому, что Германия с Россией объединится, но на тонком плане я уверен, что так оно было, потому что хоть мы после посещения вот кладбища и всего этого, когда днем палило солнце, когда мы завершили австрийское вот мемориал, мы побыли там, гроза, ливень, у меня есть фотография, вот я стою, за мной солнце там вот, а вот я туда смотрю, Алексей, все черно, вот прям вот как вот тучи черные надвигались. Такой потом был, соответственно, большой дождь. И когда также тоже уезжали люди, был дождь, как оплакивал, то есть такая чистка происходила. И интересным образом, после приезда домой, у некоторых начали улучшаться семейные отношения. То есть, вот одна, к примеру, из участниц мне писала, ну, помимо благодарности всего, одна из участниц мне писала, что у них... разрешаются проблемы, что касается с наследством после вот поездки из Сталинграда. То есть и на тонком плане, и уже здесь, в Германии, это реализовывается. И вот в завершение хочу сказать, что у нас в планах, я не помню, я тогда говорил, нет, посетить как минимум 5 городов. А это я с Дмитрием, когда рассказывал, ему говорил. То есть начали мы все это со Сталинграда. Потому что Сталинград – это там, где было самое большое горе такое, то есть там надо с этого было начинать. На следующий год мы планируем организовать поездку на майские праздники, это в Москву. Все, кто хочет, люди могут присоединиться, прийти. Да, можно меня найти в социальных сетях или написать e-mail на info@gerussia.org. Вот следующий год – это будет Москва. Третий, то есть потом получается 2021 год – это будет Крым. Потому что Крым, там есть Сапун-гора. Ой, не Сапун, подожди, или Сапун-гора. Да, вроде бы Сапун-гора называется. Но она вот высота, там это вообще это было, ну, месиво. Там просто реально там братские могилы. Да, и вот когда мы там, кстати, были, там мы познакомились с одними тоже кто откапывает, они говорят, одну могилу откопали и нашли 5 советских солдат и 3 солдата вермахта в одной могиле. То есть вот 2021 год это мы посетим Крым, 22-е посетим Петербург, и это все на майские праздники. А вот потом, после Питера, еще пока не определился, или Брестская крепость и Минск, скорее всего это будет, или Киев, ну скорее всего это будет Минск и Брестская крепость. Потому что оттуда все-таки все это вот началось именно. Вот Беларусь приняла первой на себя этот удар. И вот следующие 5 лет, по крайней мере, вот у меня в планах это организовать именно на майские праздники такие вот поездки подобные. И совместно проводить культурные мероприятия, тоже медитации, молитвы, сажать деревья, вообще объединяться. Ну и выстраивать Грузию! Пришла пора уже! Все зависит от нас. Да, хорошо. Я рад, что ты рассказал об этом, потому что вот мы когда с тобой переговаривались до эфира, конечно, этих подробностей мне не хватало. И сейчас я увидел, сколько человечности было проявлено и трогает, очень сильно трогает. Я ездил недавно... можно сказать, что с семинарной экспедицией, где там были и семинары, и встречи, и экспедиция небольшая. Краснодон. Это Луганская область, граница с Россией. Посмотрел, как там живут люди, чем они вообще думают, о чем они думают, чем они живут. И вот это место знаменито тем, что там как раз была та самая молодая гвардия, которая за несколько дней до прихода советских войск была полностью практически уничтожена, зверски уничтожалась, и были сброшены еще живые в шахту. Ужасно, что там происходило. И я спросил, а кто издевался над молодогвардейцами, над этими молодыми ребятами, девчатами, кто, немцы издевались? И на что человек, который подробно изучал, сказал, ну, конечно, там были немцы, но больше издевались не немцы, а больше издевались полицаи. Я говорю, а что, местные полицаи? Он говорит, да нет, были много полицаев, которые западенцы, которые вот оттуда были сюда доставлены. Были, конечно, и местные выродки, но и западенцы были. А немцы себя проявляли так, как просто указующие, что делать, что не делать. И вот когда ты рассказываешь об этом, обо всем, мне как-то это вот трогает внутри. Я думаю, до какого же оскотинивания надо довести человека, чтобы превратить его в скота, не понимающего, что такое человечность, не понимающего свое предназначение. И когда вот я вот посещал этот музей, там двухэтажный музей прекрасный, я там чуть ли уже не рыдал просто под конец, как там все это происходило. И твои слова о немецкой маме, это что-то, конечно. Во всех нас есть и белый волк, и черный волк. И побеждает тот, которого мы кормим. Если кормим белого, так будет счастье и радость. Кормим черного, будет раздра и будет убийство, будет война. Каждый выбирает, что ему нужно. Войну, мир, счастье, радость. Это все зависит от каждого из нас. Благодарю тебя за очень подробный рассказ. Будем дальше встречаться, обсуждать какие-то планы, обсуждать мероприятия, встречи, делиться культурными какими-то своими представлениями, изысканиями. А мне остается напомнить о том, что на Народнославянском радио была передача «Миссия Сталинград. Перспективы Русско-Германского союза Герусия». В виртуальной студии находился я, Алексей Орлов, и общественный деятель, инициатор проекта «Герусия» Вячеслав Сейвал. Благодарю тебя, низкий поклон, за рассказ. Увидимся, друзья мои, и услышимся. Быть добру.